Холодное утро в Сарагосе. Размышления о странных мгновениях жизни. Эпиграф. В жизни у каждого из нас все запутано и сложно. Распустить эту паутину – наша цель на пути к совершенствованию и счастью. Конец эпиграфа. «Отчего странных?» – недоуменно спросите вы. «Всем известна озвученная классиком аксиома про одинаково счастливые семьи». И разве бывает странное, какое-то непохожее ни на что счастье с привкусом горечи или с легкой головной болью, или, к примеру, рожденное в суровых, почти спартанских условиях? Мне удалось убедиться, что именно нетрадиционные эмоции оказываются порой самыми запоминающимися в нашей жизни. Незабываемое острейшее по ощущениям путешествие по Испании поселилось в моем сердце и памяти навсегда. Разнообразные впечатления и вихрь неповторимых эмоций – отпечатали сознание и перевернули его, изменив мою личность, нанесли свой отпечаток на восприятие и на отношение к действительности. За такую перемену я не перестаю благодарить судьбу и небеса, а также страну, сумевшую расширить рамки сознания, страну, яркой вспышкой навеки поселившуюся в моей душе. Испания многогранна, неуловима и насыщена шедеврами, в том числе духовными. Я часто задавала себе вопрос, какая Испания мне ближе или понравилась больше. Яркая, полная цветов красавица Андалусия, загадочная эклектичная Каталония, романтическая старина Ла-Манчи или суровый пустынный Арагон. Как-то не странно и удивительно для меня самой, но из головы после той поездки не выходила именно хрупкая, нехарактерная для традиционной Испании красота Сарагосы, столица земли Арагон. По далекой загадочной стране мы с мужем путешествовали вдвоем, женаты были к тому сроку 8 лет. Срок почти что переломный, который многие супружеские пары не проходят и вовсе. Хорошее приедается, и если не существует между партнерами проникновенной духовной связи, чувства рушатся, разбиваясь порой о мелочные проблемы, искушения плодятся, враги пытаются развернуться в борьбе за сладкое для них расставание вашей пары. По прошествии 7-8 лет влюбленность, как правило, ослабевает, а разум не всегда способен отстоять союз чужих по крови людей, нарастает взаимное раздражение. Так и мы с Тимой, моим супругом и любимым мужчиной, являлись частыми зачинщиками никчемных ссор, не только ни к чему не приводящих и ничего не выясняющих, но усугубляющих отношения, раздвигая их в разные стороны, как отплывающие друг от друга льдины. Но мы не замечали глобальных процессов, находясь в эпицентре событий, мы не видим главного и не в состоянии сделать соответствующие выводы. Это возможно лишь из другого, времени и на трезвую голову. Любовь наша еще не растворилась окончательно, а посему головы были нетрезвы, рассуждения предвзяты, а выводы ошибочны. В Сарагосе ссоры наши достигли абсурда. Я раздражала мужа, а он меня. Запомнился эпизод в сувенирной лавочке. Тимофей старше меня на 4 года, и это обстоятельство диктует ему постоянную опеку и умственное превосходство. Он любит поучать свою жену, несмышленную в его глазах, недоросшую до его уровня. Так на мою попытку рассмотреть сувенир колокольчик, он громко меня окрикнул. «Положи на место, или купи его, а зря не верти в руках». Мне стало стыдно перед туристами, соседями по автобусу, а покупать сувениры вовсе расхотелось. Помню, в то утро нас разбудили очень рано, в 5 утра. Ни до, ни после не припомню столь раннего подъема, до сих пор не понимаю логику наших гидов. Вдобавок к ранней побудке добавилось резкое похолодание, подстерегающее нас именно в Сарагосе. В мае месяце термометр показывал всего плюс 5 градусов, а теплую одежду мы не взяли, так как синоптики обещали устойчивую жару на всем полуострове. Видимо, к Сарагосе это не относилось, как и все имеющее отношение к типичной Испании. Здесь все отличалось от остальной страны. Начнем с ландшафта. Арагон сам по себе фантастичен. Когда за окошками автобуса замелькал характерный для этого края пейзаж, наши соотечественники прильнули к стеклам. Было ощущение путешествия по чужой планете, напоминающей поверхность Луны. Те же унылые, безликие, белесого оттенка равнины, чуть припорошенные то ли снегом, то ли серой космической пылью, но основное сходство с лунной поверхностью придавало ему полная пустынность, отсутствие каких бы то ни было признаков жизни, ни домов, ни людей. Говорят, что арагонцы сродни родной природе, суровы, немногословны по характеру, за что считаются туповатыми и чересчур заторможенными, над ними немного посмеиваются в Испании и слагают про них анекдоты. Сарагоса, столица королевства Арагон, под стать своей лунной области, построена из камня светлых тонов. Ажурный кафедральный собор, гордость и основная краса города, будто парит над бурными водами реки Эбро, завораживает, очаровывает впервые взглянувших на него. Попали под его чары и мы, до сих пор перед глазами его величавая стать. Несмотря на негатив наших семейных неурядиц, впечатления от Сарагосы у меня самые светлые и волнующие. Отчего так происходит? Я не раз задавала себе этот сложный вопрос. В других провинциях Испании наши отношения с Тимой были куда теплее, и погода лучше раз в 100. А в память врезались мучения от холода, когда мы прыгали, чтобы окончательно не замерзнуть, клацая зубами, ссорились и к тому же плохо соображали от недосыпа. Возможно, я не зря задаюсь этим вопросом уже по прошествии лет, но чувствую, что когда я получу ответ, мне станет намного легче. Давно заметила, что самые сложные вопросы встают перед нами только для того, чтобы мы их удачно разрешили. Это приводит к прогрессу нашей личности. Как бы высокопарно ни звучала сия аксиома, но это так. Я принялась искать подсказки. Они посылаются всегда, стоит только напрячься и вспомнить. И вновь я двигаюсь по лабиринту памяти назад. Испания, раннее утро в Сарагосе, а днем накануне однообразие космических пейзажей Арагона. Так. Какие тут будут зацепки? Луна. Заглядываю в лунный календарь. В Сарагосу мы прибыли в 5-й лунный день после новолуния, запоминая эту цифру. Далее всплывают какие-то мелкие, казалось бы, ничего не значащие детали. Ранний подъем в 5 утра. Снова число 5. Загибаю второй палец. Холодно. Невыносимая зябка для мая месяца. Кстати, 5-го. На градуснике всего плюс 5. Это уже 4-я пятерка. А сколько их должно быть? Незатейливая логика подсказывает, что 5. Тот колокольчик стоил 5 евро. Но муж способствует тому, что у меня пропадает желание его покупать. Значит, эта пятерка проходит мимо меня для получения очередной, более важной последней пятерки. Абсурд, подумаете вы, ерунда, простые совпадения. А ведь ничего случайного не бывает. И та ссора с Тимой из-за колокольчика не случайна. Она нужна была для чего-то. Продолжаю искать 5-ю пятерку, но не могу. Не получается, везде другие числа. Не поленилась, даже нашла путевой блокнотик, в котором записывала номера в отелях, в которых мы останавливались. Все не то. Мучительно вспоминаю этот день дальше. Мы отправились на экскурсию, затем зашли в местную таверну перекусить, а потом уже ближе к вечеру, в то самое время, когда усталое за день солнышко с облегчением клонилось к низу, чтобы уйти на покой, мы отправились на самостоятельную прогулку по городу. В этот час временное просветление по-прежнему холодного дня исчезло, ибо целый батальон темно-серых туч собрался над столицей Арагона, очевидно, для того, чтобы мы окончательно не взлюбили этот город на севере Испании. Посыпался вначале неторопливо, а затем и вовсе бессовестный наглый дождик, раздраженный и методично стуча по матерчатой крыше нашего большого фиолетово-желтого зонта. Мы брали его на случай жары, а пригодился он для защиты от злой и колючей стихии. Пришлось нам с Тимофеем сплотиться под ним в единое целое, временно забыв о наших вечных разборках. Тим даже перестал поучать меня, ненадолго смолкли его уже привычное возмущение и недовольство. С приходом отнюдь недружелюбного и уж точно нежданного дождя воцарился мир в наших сердцах. Вся наша жизнь состоит, увы, из парадоксов. Стало непривычно тихо. Прохожие быстро разбрелись по домам, и только мы с Тимом, неприкаянные русские туристы, брели в этот темный сумеречный час вдвоем под полосатым зонтом по бульварам Сарагос. Несмотря на давно промокшие ноги и разгул порывистого ветра, мы не забывали поглядывать из-под матерчатого купола на чужой мрачный город. Он нам казался чересчур угрюмым и неласковым, но кое-что все же произвело впечатление. Запомнились необычные памятники, украшавшие газоны, в особенности один из них — скульптура девушки под зонтиком. Талантливый художник изобразил трогательную хрупкую фигуру в промокшем, прилипшем к телу платьице. Необычайно талантливый памятник. Помню свою внезапную мысль. Ей зябко, как и нам, в этом неуютном городе. Она также страдает от этой стихии. Кто бы мне сказал в тот час, что именно этот город превратится в сознание в город странного противоречивого счастья. А пока мы идем под дождем, который немного стихает, в родившихся лужах мерцают загорающиеся фонари и витрины магазинов, красивый завораживающий вечереет. Я прижимаюсь к мужу, продолжая мелко дрожать и кутаться, натягивая капюшон почти до носа. Нам некуда спрятаться, да и незачем. Какой смысл сидеть в гостинице, если завтра нас здесь уже не будет, и мы не составим своего впечатления о незнакомом городе? Сознание наше фотографирует эту потрясающую картину дождливых сумерек и укладывает в копилку памяти, в папку лучших жизненных впечатлений. Абсолютно безликая и серая в этот час столица Арагона довольна произведенным эффектом, словно издевается над нами. А попробуйте-ка полюбить меня такой, без прикрас и макияжа, простенькую заморашку. Слабо? Дождливый вымерший город из какой-то нереальной сказки. На нашем пути попадаются лишь блестящие одинокие скамейки и скользкие, причудливые, ни на что не похожие скульптуры, выполненные в характерной, свойственной только этому городу манере, кажущиеся нездешными, словно из далекого будущего. Впечатление это усиливается из-за отсутствия живых людей на улицах. Кажется, что эти памятники и есть застывшие от чего-то жители этого целиком каменного города. Здесь тесно сплелись в единое целое дух старины и ультрасовременный почерк этих необычных скульптур, но даже молчаливый сарай Сарагос иронично подмигивает нам на каждом новом повороте. А мы впитываем эту новизну, не понимая еще как следует, не осознавая этот бесценный подарок среди нашего путешествия. Безусловно, притяжение этого города объясняется переплетением и встречей в этой точке пространства прошлого и будущего, но это я пойму лишь по прошествии времени. Но пока, несчастные и продрогшие, мы продолжаем свой путь. На одной из центральных площадей раскинулся роскошный фонтан, знакомый уже футуристической стилистике, словно огромный атом, состоящий из шаров разного размера, переливаясь игривыми струями, которые сливались с природным фонтаном, капающим с небес. Было странно наблюдать за его замысловатым пассажем под дождем. Ну, отчего фонтаны не выключают на это время? Какой в этом смысл? Но, видимо, смысл есть во всем, что нам пока не дано понять. Мы поговорили на эту тему и, остывая еще больше, решили согреться. Но спасительных кафешек поблизости не наблюдалось, тогда мы свернули в продуктовый магазинчик, мини-маркет. Испанский язык не учила никогда и, кроме текьеро и вино бьянко, других слов не знала. На полке среди прочих фруктов мы заметили странные плоды, слишком крупные сливы удлиненной формы. Решили взять экзотику на пробу. Подходим к кассе, и среди наших покупок еще какие-то йогурты, сыр, хлеб. И вдруг кассирша, молодая девушка, видя очевидно наше удивление, говорит: «Это гибрид персика и сливы, но они очень жесткие. Брать будете?» «Да, все равно возьмем. Тогда с вас столько-то евро». Тогда мы с Тимом вышли из магазина, и он спросил. «А говорила, что испанского не знаю. Что она тебе сказала?» «Кто?» «Ну, девушка за кассой, это яркая испанка». «Как, она разве говорила со мной по-испански?» «А ты думала, по-русски?» Тим добродушно потрепал меня за рукав. «Я вообще не думала на эту тему, я ее как-то поняла. Мы говорили с ней о фруктах, об этих странных фруктах». Потом мы не раз возвращались с Тимом к чудесному случаю в магазине, не находя этому моему пониманию испанской речи объяснения. В других городах Испании, как ни пыталась понять язык басков, ничего не понимала из сказанного. Теперь, распутывая тему загадок Сарагосы, я вновь вспомнила про этот феномен. Это была самая явная подсказка, то, что должно априори запомниться, конечно же, эти ни на что не похожие фрукты. Их было в упаковке 5, ведь мы с мужем чуть ли не жребий бросали, кому достанется последний чудо-плод, и в результате поделили гигантскую сливу пополам, по-братски. Вот отыскалась последняя пятерка. 5 испанских гибридов. Только о чем они хотели мне сообщить? Что подсказать? О чем это говорило? Мой опыт и знания того периода не сумели докопаться до истины. Иногда счастье не означает мягкой посадки и тихой жизни. Это нужно просто принять. Я перестала ломать голову над странными знаками судьбы, состоящими из одних пятерок. Да и какая разница, если все равно не понять? То ли это были оценки «отлично», поставленные мне за какие-то жизненные шаги, то ли предупреждение о грядущей опасности, связанной с пятерками. Но с того дня я стала на всякий случай избегать риска по 5 числам в районе 5 вечера. Но ничего ровным счетом не случалось в эти дни и часы. По приезде из Испании ничего не переменилось в наших отношениях с мужем, и мы продолжали методично и никчемно ссориться. Это привело в результате к тому, что мы приняли непростое решение развестись. Как ни тяжело оно далось, но оба понимали, иного выхода у нас нет. Иначе произошел бы давно копившийся взрыв, разрушивший все окончательно, а так еще что-то можно было спасти, хотя бы нашу дружбу. И вот мы уже сидим в странной очереди в ЗАГСе, очереди на подачу документов для развода. Как разнится здешняя атмосфера от той, что бывает в тех же ЗАГСах во время бракосочетаний. Мрачная натянутая обстановка. В зале ожидания находятся вроде бы пары, но в то же время уже и не пары вовсе. Мужчина и женщина стремятся не сидеть рядом, а держатся на солидном расстоянии. И если дамы еще занимают места на коридорных лавках, то их мужья, как правило, либо нервно прохаживаются, либо, отвернувшись спиной, стоят у окна, словно высматривают кого-то на улице. Впереди нас было всего 4 пары, мы принялись ждать. Наверное, в этот день мы с Тимом выделялись среди этой безрадостной толпы еще супругов, но уже чужих людей, ибо выглядели не как все. Мы как-то невольно очутились рядом, сказалась многолетняя привычка находиться всегда вместе и держаться за руки. Да, в этом невеселом учреждении мы тоже держались за руки, поддерживая друг друга, а Тим даже слегка поглаживал мою руку. Это он делал почти всегда машинально, сам того не замечая. Бывшие с раздражением принялись поглядывать на нас. Здесь это не приветствовалось. Тут существовали свои негласные законы. Лица должны быть априори скорбны, еще лучше раздражены и как можно более независимы. Мы же с Тимофеем разбивали весь обусловленный порядок. В результате поняли, что здесь мы явно лишние. Как только осознали это, не сговариваясь, выскочили на улицу, как будто кто-то гнался за нами или стал бы заталкивать в кабинет и заставлять разводиться. По времени как раз подходила наша очередь, поэтому мы бежали из ЗАГСа, не оглядываясь, квартала 2, пока не остановились дух перевести. «Страшно?» — спросил меня Тим. «Было не по себе», — ответила все еще дрожа. «Если честно, дальше не выдержала бы. Еще эти удрученные лица, полные печали и презрения к своим когда-то горячо любимым, все это невыносимо. Мне тоже было мало приятно их общество, но что поделать, если у этих несчастных прошла любовь? Им уже ничем не поможешь, увы». «А ведь мы были бы пятыми», — вдруг произнесла я. «Ну и что из того? Какое это имеет значение?» — не понимал муж. «Лимит 5 исчерпан, вот что. И мы не должны были там быть, поэтому и не попали туда. Это не наша судьба». Я внимательно посмотрела мужу в глаза, улыбнулась. Ведь все миновало, а это означало, что у нас теперь есть будущее. «Ты говоришь загадками. Я не понимаю». «Когда-нибудь я тебе объясню. Это не мистика никакая, а простой подсчет. 5 должно быть 5. Кстати, сегодня 25 октября». «Число, состоящее из 5 пятерок». «Точно. Как я раньше не догадалась. Сегодняшний день — это финальная точка и точка отсчета нового пути. Мы прошли его, перешли через проверочную дату, Тимоша». «Я опять ничего не понял. Ты слишком углубляешь, на мой взгляд. Все куда проще. Нам не понравилось в этом заведении, мы оттуда сбежали. И... не знаю, как ты, а я чего-то вдруг понял именно там, в этой... удручающей очереди, что нам пока рано туда. Вернее, вообще не надо, потому что у нас есть то главное, что связывает двоих людей». Я ласково улыбнулась мужу, прикинувшись недогадливой. «Так что же это?» «А ты будто не понимаешь». Тим глубоко вздохнул. «Мне всегда тяжело говорить вслух об этом. Наверное, потому что боюсь сглазить. Ее лучше почувствовать молча». Он внимательно и как-то по-новому посмотрел мне прямо в глаза, а затем наклонился и робко, словно в первый раз, поцеловал. У меня чуть сердце не вырвалось из груди. Я поняла, что очень сильно люблю своего мужа, быть может, даже больше, чем всегда. Но тоже промолчала, соблюдая установленный этикет. Только взяла его руку, прижала к груди, чтобы Тим услышал силу ударов моего сердца. Эффект сработал, он улыбнулся. И как-то приглушенно, волнуюсь, как когда-то прерывисто дыша, заговорил. «А ты знаешь, что я сегодня там, в ЗАГСе, вспомнил? Ты никогда не догадаешься. А чего-то раннее утро в Сарагосе, когда мы с тобой прыгали от холода и без конца выясняли отношения. А потом я запретил тебе покупать колокольчик, помнишь?» «Ну, разумеется. И правильно сделал. Этот пошлый сувенир был явно ни к чему». Ты так считаешь? Должен тебе признаться, мне льстило, что ты послушалась меня и не купила этот злополучный колокольчик. Потом, правда, сомневался, что поступил верно. А в Мадриде уже ни в чем тебя не ограничивал, ты заметила? Хорошее не запоминается, увы. Потом мы эти сувениры все равно раздарили, а вот ссора действительно запомнилась. Тогда я сильно обиделась, если честно. А теперь благодарна тебе за то, что не дал мне его приобрести. Если бы я купила этот ненужный сувенир, мы бы сейчас еще сидели в этой очереди. Почему же ненужный? Он смотрелся вполне пристойно и мог бы украсить нашу коллекцию привезенных побрякушек. Я еще сожалел, что разговаривал с тобой в таком безапелляционном тоне. Извини. Был неправ. И ты меня извини. Я же, как правило, не сдаюсь и иду в наступление, но ни к чему хорошему это не приводит. Кстати, рядом светится симпатичная витрина кафетерия. Не зайти ли нам выпить кофейку? С удовольствием. Когда мы расположились за столиком кафе, разговор продолжился в более спокойной манере. Начала я. Тим, ответь мне на один вопрос. Ты сказал, что был там счастлив как никогда. Зачем же ты портил мне нервы и заводился с полоборота? Муж округлил глаза и потер переносицу, соображал, что ответить. Видишь ли, у мужчин есть некая гордость. Если они действительно глубоко любят женщину, они в этом ни за что не признаются, ни ей, ни даже себе. Чувствуя свою уязвимость в этом вопросе, начинают неосознанно сопротивляться против подчинения этой женщине. Отсюда выдают порой неадекватное поведение именно по отношению к той, кого любят. «Как все сложно», — выдохнула я. «Теперь буду иначе реагировать на твое неадекватное поведение». Буду знать, что так проявляется любовь. Не всегда ссоры — это подтверждение любви. Зачастую они возникают из-за того, что она как раз уходит, и жена начинает действительно раздражать. А у нас не так? Я же говорю. Тогда с какого перепуга мы понеслись в ЗАГС? Отчего ты раньше молчал? Нарочно строго спросила я, хотя абсолютно не злилась на своего мужа. Сегодня он озвучил то, о чем я смутно догадывалась. Так понял я это только там, в очереди среди этих несчастных, ждущих освобождения. Мне вспомнилось Сарагоса. Стал размышлять, отчего мне было там так хорошо, а сам к тебе постоянно придирался и сам себе ответил на вопрос. Только проясни еще один важный для меня момент. Ты действительно раньше никогда не учил испанский? Ты про тот случай в супермаркете? Неужели ты до сих пор думаешь, что я тебя обманывала? Нет. Но это ж невероятно, чтобы, не зная языка, понять и еще ответить в придачу. А зачем мне тебя обманывать? Для прикола, что ли? Я клянусь, что не знаю испанского, я сама удивляюсь. Я не то чтобы не верил, но сомневался в тебе, извини. Ну, конечно, всякое бывает. Я читал, что люди во сне вдруг начинают говорить на незнакомом языке без ошибок. Это может быть генная память прошлых воплощений, либо память предков, но чтобы так вот на моих глазах и отвечать, думал, ты меня разводишь. Я улыбнулась. Кажется, я поняла, почему так произошло. Ведь именно в Сарагосе, несмотря на холод и наши ссоры, я тоже была невероятно счастлива. Путем сложных подсказок и сопоставлений нам дали понять, чем мы на самом деле обладаем. Именно там мы держали экзамен судьбы и с честью его выдержали. Именно этот город нас помирил, ведь судьба нашей семьи прошла по краю пропасти. Это было элементарное предчувствие будущего, нашего чудесного будущего. А может быть, мы с тобой уже когда-то жили в этом городе и вспомнили, что нам там было хорошо? Возможно, и так, но правда мы никогда не узнаем. Так что не будем гадать. Примем тот факт, что Сарагоса для нас оказалась судьбоносной. «А посему, не съездить ли нам с тобой туда еще разочек?» — лукаво спросил Тимофей, ласково поглаживая меня по руке. «Отличная идея. Только у меня условия, вернее, два. Мы больше не будем там ссориться и хоть немного выучим испанский, чтобы объясняться с местными жителями». «Согласен. Ведь язык мы давно подзабыли с тобой за столетия». А ссориться мы больше не будем. Ни в Сарагосе, нигде. А смысл? Стучу по дереву. Я три раза легонько ударила по полированной поверхности столика. В тот день мы заказали андалузского вина с паэльей. На удивление, кафе оказалось ориентировано на испанскую кухню. Мы долго сидели за столиком у окна, неторопливо закусывая, запивая вином приготовленное испанским шеф-поваром блюдо. И без конца говорили обо всем на свете, словно бы открыли в этот день друг друга заново. И никак не могли наговориться. Тогда мы и решили, что обязательно посетим Сарагосу, только лучше в прохладное время года, чтобы ранним утром в почти бессознательном сонном еще состоянии отправиться на прогулку по городу, ежиться от холода и согреваться в уютных тавернах, запросто беседуя с местными жителями. Нам страстно хотелось повторить те неуловимые волшебные впечатления, только уже без негативных эмоций. А еще Тим обещал купить мне там колокольчик. Счастье мы понимали теперь именно так, но не случилось. Так и не побывали мы с тех пор в нашем любимом городе. Все время разные обстоятельства мистическим образом препятствовали этому, и мы поняли, что все равно не будет в нашей жизни двух одинаковых Сарагос, как не бывает двух одинаковых дней. А счастье невозможно тиражировать под копирку. Зато у нас появились новые ощущения и впечатления, ведь на прошлом, какое бы прекрасное оно ни было, зацикливаться не стоит. Нужно продолжаться двигаться вперед, открывая новые эмоции и неповторимые мгновения в удивительном и потрясающем путешествии под названием «Жизнь».